Глава 8. Весь оставшийся вчерашний день я провела, выгребая пустые загоны. Правда, успела вычистить всего 2 до темноты. Это капец как неудобно, жить по световому дню. Свечей или другого освещения просто нет, и приходится приспосабливаться. Перед сном я закинула в рот несколько сухарей и печеную картофелину. Экономия, мать ее. С утра, как только забрежил рассвет, мы с Радой отправились в лес. Дорога заняла чуть больше часа, хотя он казался ближе, чем был на самом деле. А в лесу было жутко. Толстые стволы исполинских деревьев поднимались к небу. В моем мире такие редко встретишь. Каждое дерево в обхвате минимум человек 5, а то и больше. Ветвей нет на расстоянии 2 метра от корней. И земля голая, ни травинки, только редкие сухие кустики, которые в счет не беру. Чтобы как-то отвлечь Раду от грустных мыслей о том, что мы пришли зря, я решила поиграть с ней в догонялки. «Ты вода, Рада!» — сказала я, сжав ее худенькое плечико и отбежав от нее на несколько шагов. «Почему вода?» — спросила она с недоумением. «Не вода, а вода, от слова «водишь». То есть ты должна меня поймать, чтобы водой стала уже я и ловила тебя, поняла?» «Да, тогда я тебя поймаю, мама!» С радостной улыбкой ответила она и бросилась за мной в погоню. Смех и веселье наполнили лес, и я почувствовала, как напряжение уходит. Важно было не только искать что-то полезное, но и создавать моменты счастья, которые будут согревать нас в трудные времена. Но надолго Раду не хватило. Все же голодовка никому на пользу не шла. Поэтому оставшееся время мы просто бродили по окрестностям, собирая толстые стволики сухих кустарников. Скромные трофеи нашей неутомимой охоты за выживанием. Ягод и грибов не нашли, как ни старались. На обратном пути я решила, что нужно будет посмотреть в мусоре, из чего можно сообразить веревку. И пилу или топор бы еще найти. Это тоже в планах. В моем мире люди лазают по столбам линий электропередач. И мне хотелось воплотить что-то подобное здесь. Попробовать взобраться по деревьям до веток, а там уже дело техники. Несмотря на то, что день не принес нам ожидаемых находок, я чувствовала, что это время не прошло зря. Мы были вместе, искали и исследовали, и это придавало сил. Надо было просто продолжать надеяться и верить, что впереди нас ждут новые открытия. Вернувшись домой, я снова принялась за работу. Клеток осталось еще много, а время летит стремительно. До приезда новеньких осталось совсем немного. А если прибавить к этому те слои старого помета, что приходится выколупывать, необходимо усердно поднапрячься, что, в свою очередь, тормозит процесс. А вечером из найденных кусков веревок и ткани я сплела косички. Так будет попрочнее и надежнее. Топор мне удалось выпросить у секретарши за арендную плату, 1 медяк в неделю. Денег и так нет, а они находят лазейки, чтобы забирать последнее. Но если мой план сработает, будут дрова. А значит, тепло и возможность готовить. Если не получится, я просто верну топор. В любом случае, я немного теряю. А даже наоборот. Если все пройдет успешно, это принесет нам пользу. Так и шли мои дни. С утра я бежала за ветками. Получалось не очень, но на раз затопить печь хватало. Было бы больше дров, но таща столько, я палюсь, и приходилось отдавать почти все. Вечерами мы с Радой драили амбары, работая до тех пор, пока от темноты не переставали видеть друг друга. Сначала я противилась ее помощи, но долго сопротивляться не смогла. Вдвоем все шло быстрее, и я понимала, что вместе нам легче справляться с задачами. Никогда не забуду, как в первый день карабкалась на грёбаное дерево. Я, словно закоренелый лазальщик, обвязалась веревками, сделав огромную петлю вокруг ствола. Она должна была цепляться за кору, удерживая меня на весу. В теории это звучало прекрасно, но на практике я не могла преодолеть первые несколько сантиметров. То замах не был достаточен, то ноги скользили. Сколько раз я съезжала, раздирая руки, даже не сосчитать. Не знаю, на каком по счету часу мне удалось вскарабкаться достаточно высоко, чтобы ухватиться за ветку. Подтянувшись и помогая себе ногами, я уселась на нее. Затем, отступив от основания самую толстую часть, на которой сидела, я начала рубить. Хотя назвать это рубкой язык не повернется. Смех и позор мне. Это было скорее похоже на строгание. Я отбила руки, облилась ведром пота, потратила, судя по солнцу, не 1 час, но сделала это. Ветка, издав оглушительный треск, под воздействием земного притяжения упала на землю. Моей радости не было предела, ровно до того момента, как настало время для спуска. Примерно минуту я наслаждалась своим успехом, но затем пришло уныние. Как спускаться теперь? Я же отвязала петлю, чтобы усадить свою тушку на ветку. Вернуться обратно и привязать ее снова, но никак не получится. Это было фиаско. Я сидела на ветке, глядя вниз, и осознавала, что вся моя радость может обернуться настоящей бедой. Вот и пришлось мне лишиться своей веревки, примотав ее к суку, и спускаться по ней. Это было рискованно, но другого выхода не было. Завтра, конечно, если ее не обнаружат до меня, нужно будет снять веревку, но сейчас главное было выбраться. Правда, ее длины не хватило для полного спуска, и последние метры мне пришлось прыгать. Больно ударившись копчиком при падении, я не смогла сдержать стон, но, несмотря на это, почувствовала прилив радости. «Я победила! У нас есть дрова!» Этот успех стоил мне немалых усилий, но он того стоил, остальное не имело значения. На третий день меня вышли встречать с дровами, наверное, полгорода. Всем было интересно, как мне удалось их добыть. Я смотрела на них и думала: «Блин, тут и кузница есть, и мужики. Неужели никто не додумался сделать крюк или что-то подобное? Почему все такие никчемные?» От меня требовали ответа. Я понимала, что либо они добьются его силой, либо просто проследят за мной. А значит, нужно было извлечь выгоду из ситуации. «Я расскажу и наглядно покажу за мешок муки. Точка. Где найти меня, знаете. Жду до вечера. Мне еще работать», заявила я. «Ты совсем обнаглела. Куда тебе столько муки?» — возмутился один из них. «Не с каждого, а со всех. Сложитесь и принесите мне муки. Те, кто сложится, того и обучу. Договорились?» Муку принесли. Правда, с шашелем. Придется перебирать. Всего собралось 10 мужчин, однако ни один из них так и не осилил попытку подняться, как это сделала я. Уж как они старались! Сначала я едва сдерживала улыбку, затем заставляла себя замолчать, но в конце концов не выдержала и разразилась громким смехом, который разносился по всему лесу. Честное слово, это было безумно смешно. 10 мужиков, обливаясь потом, один за другим падали на землю, как неваляшки. То ли их тяжелые тела тянули вниз, ведь они все-таки крупнее меня, то ли просто не хватало гибкости, а может и чего-то иного. Это безумное зрелище оставило в памяти яркий след, и в тот момент я чувствовала себя как никогда живой, смеясь и радуясь человеческой комичности. В конечном итоге они сдались. Я же выторговала себе второй мешок муки и снова взялась за дело. Я начала лазить сама, вешая канаты на сучья, по которым дровосеки будут забираться. Здорово, да? Я чувствовала себя настоящей хозяйкой ситуации. Мы условились только на 10 деревьях, а потом, когда они закончат с ними, я планировала запросить что-то еще. Может, больше муки или другие запасы, а может, чего-нибудь из одежды. В любом случае, я знала, что смогу договориться. Вечером я снова отправлялась выгребать амбары, продвигаясь все дальше. Раду я посадила на переборку муки, чтобы она помогла мне с этим делом. За еще один медный я выкупила иглу у секретаря, а нитки мы брали, выдергивая их из старой ткани. Я нашила новые мешочки, предварительно постирав их в зольном растворе, а в них доча убирала чистую муку. По-хорошему, ее бы еще прожарить, чтобы убрать влагу, но сковородки у нас не было, поэтому решили оставить мешочки на печке. Это самое сухое место в нашем доме. Мы выносили жучков и давили их, а вот червячков откладывали в отдельный кувшин, присыпав горстью муки сверху. Не знаю, почему я так решила, но чуйка подсказывала, что их не стоит уничтожать. Возможно, придет время, когда я пойму, для чего их можно приспособить. Мучнистых червей, кстати, едят и в нашем мире. Они содержат белок, причем гораздо больше, чем в яйце. Но пока я морально не готова к этому. Хотя в Таиланде я пробовала жареных кузнечиков и лягушек. Квакушки зашли на ура, особенно под пивко. Саранчи не было, но, может быть, и этих червячков когда-нибудь попробую, когда совсем туго будет. Я задумалась о том, как порой приходится искать нестандартные решения в сложных ситуациях. Возможно, именно эти червячки станут для нас спасением в будущем. Но пока что я решила оставить их в покое и сосредоточиться на том, что у нас есть сейчас. С клетками я нашла свой способ. На ночь я залила их водой, и грязь разбухала, облегчая процесс очистки, хотя зловоние становилось в десятки раз сильнее. Но деваться некуда. Я была измотана. Сильно измотана. Каждый день мне приходилось скакать в лес за дровами, а потом усердно драить клетки. Без выходных. Нормально не питаясь и вкалывая физически. Вот и решила, пусть воняет, перетерплю. Зато станет хоть чуть-чуть легче. Малышка тоже не оставалась в стороне и помогала мне, как могла. Я научила ее готовить клёцки. Правда, без яиц и соли они разваливались, превращаясь в кашу. Но это было питательнее, особенно если добавить запеченные овощи. Бурда? Не спорю. Но в нашем случае не место для привередливости. В вихре заботы и усталости я не заметила, как наступил день привоза новеньких. Я подготовила клетки для них, а вот те, что были заняты, еще не успела вычистить. Ничего страшного, уберусь и там. Поддерживать чистоту гораздо легче, чем справляться с тем, что уже накопилось. Так что и у постояльцев порядок на виду. По плану, завтра я должна была идти убираться к Мишке, но мои планы зверски нарушили.